Человек, который отказывается от духовной жизни, он становится отступником, в такой ситуации неизбежно, постепенно. Вот и все. И вот интересно, что и здесь вот это предсказание саранчи, оно имеет параллель к предсказанию пророка Иоэля, который описывает страшную кару последних времен, как раз-то, видимо, ту же самую духовную саранчу, которая здесь сказана. Вот, слушайте это, страны, и старцы, и внимайте все жители земли сей. Бывало ли такое в ваши дни ваши и в дни отцов ваших? Передайте об этом детям вашим, а дети пусть скажут своим детям, их дети следующему роду. Оставшиеся от гусениц ела саранча, оставшиеся от саранчи ели черви, оставшиеся от червей доели жуки. Пробудитесь, пьяницы, плачьте и рыдайте, все пьющие вино, о виноградном соте, ибо он отнят от уст ваших. Ибо пришел на землю мой народ сильный и и бесчисленный. Зубы у него зубы львиные, и челюсть у него, как у львицы. Опустошил он виноградную лозу мою, спанковницу мою обломал, ободрал ее догола и бросил, и сделал белыми ветви ее. Батюшка, я видела рекламу, в кино ходила, что про саранчу будет фильм скоро. И вот дальше, да, слушайте. И перед ним, и дальше говорит, и трубите трубой на Сионе, и бейте тревогу на святой горе моей, говорит Господь. Пусть трепещут все жители земли, ибо наступает день Господа. Ибо он близок, день тьмы и мрака, и облачный, и туманный. Как утренняя заря распространяется по горам народ многочисленный и сильный, какого не бывало от века и после того, как не будет в роды родов. Перед ним пожирает огонь, за ним палит пламя. Перед ним земля, как сад Эдемский, позади него опустошенная степь. И никому не будет спасения от него. Вид его, как вид коней, и скачут они, как всадники, скачут по вершинам гор, как бы со стуком колесниц, как бы с треском огненного пламени, пожирающего солому, как сильный народ, построенный к битве. При виде его затрепещут народы, у всех лица побледнеют, как борцы бегут они, и как храбрые воины влезают на стену, и каждый идет своей дорогой и не сбивается с пути своего, не давит друг друга, но каждый идет своей стезей, падают на копья, но остаются невредимы, бегают по городу, поднимаются на стены, влезают в дома, входят в окна, как вор. Перед ними потрясется земля, поколеблется небо, солнце и луна помрачатся, и звезды потеряют свой свет, и Господь даст голос свой перед воинством своим, ибо весьма велико многочисленно полчище его, и могуществен исполнитель слова его, ибо велик день Господа, и весьма страшен, и кто выдержит его? Как раз вот то же самое предсказание, да? О тех же самых удивительных, чудовищных духах, которые поднимут великий бой на земле. Есть толкование, во-первых, конечно же, под этими духами подразумеваются, в первую очередь, злые духи, которые нападут в конце времен на людей, будут мучить их. Но предсказание есть, дело в том, что эти духи уже являлись на земле. Древние отцы церкви толковали, что саранча впервые проявлялась, правда, не во всю мощь. Знаете, когда? В 7 веке. Когда из Аравийской пустыни вышел великий дракон, да? Ислам, который действительно вот так, как саранча, шел по всей земле, наполнял все вот страшным опустошением таким. Действительно, перед ним, если вы бывали на Ближнем Востоке, где-то вы видели, может быть, там множество развалин городов. Стоит развалины городов, и все. И опустошение. Это результат как раз-то действия не самих мусульман, да, а вот тех злых духов, которые поселялись в отступниках от Бога. То есть не людской воле, да, а воле нечеловеческой, демонической, которая шла сзади. Не случайно ведь Мухаммад, он был охвачен духом зла, который обольщал его тогда, начиная с того, что он его душил вначале. Это было первое такое проявление этих духов. Причем интересно, есть описание, толкование самого вида этой саранчи. Сам вид саранчи не случайно дан. Во-первых, эти духи будут мучить так, что люди будут искать смерти, но смерть убежит от них. Пожелает умереть, но смерть убежит от них. Вот это страшное состояние, когда человек не может умереть. Описывает, что... Да. Представляете, человек кончает с собой и не может покончить с собой. Как в фильмах показывают. Знаете, там, человек разбивается и сползает. Там. Вот. Итак... А если они будут мучить неправедники, а праведники что? Сказано, кроме тех, кого печати будет. Ну, которые верующие, что какая их это? А их не будет не трогать, их никто не трогать. Да. А как же, мы будем наблюдать, например, ну, да. Что, а что делать? А что, бросаться на саранчу, что ли? Спасаться самим. Бог разделяет свой народ. Понимаете, происходит разделение людей. Вы что хотите? Да. Происходит разделение. Разделение происходит. Оно началось раньше. Помните, с Адама и Евы, с Каина и Авеля пошло разделение. Оно продолжается сквозь все поколения людей. Люди делятся на два рода. А в конце времен просто дозреет все. Понимаете? Оба урожай созреют. Плевел созреет, да? И пшеница. Великое разделение, которое разделит сам Господь Бог. Не человек. И дальше сказано. По виду своему саранча была подобна коням, приготовленным на войну. И на головах у нее как бы венцы. Блаженный Иероним говорил, что древность толковали это, связывали с каким-то великим нашествием великих врагов, которые будут разрушать всю христианскую цивилизацию. В этом отношении христиане во времена ислама решили, что эта саранча и пришла как раз-то. По виду, может быть, она и начинала действовать. Но идет речь о конечном великом мучении демонов. По виду, как кони приготовлены на войну, на головах у них как бы венцы, похожие на золотые. Как бы венцы похожи на золотые, это что такое? Это та награда, которая обольщает, награда удовольствия, которая обольщает демона. Они говорят, мы золотом обольщаем, да, сначала? Главное деньги, говорят демоны, да? Они начинают что? Начинают, говорят, голову занимать деньгами, так? Дальше. А лица же у нее, лица как человеческие, как бы человеческие. Понимаете, да? Гуманизм. Ты должен жить по-человечески и только по-человечески. Демоны говорят так, золото, исключительно гуманистические представления, то есть человек мера всех вещей, только человек, это единственное существо во вселенной, которое может быть измеряться, все так, и в другом не важно, все остальное не важно. Дальше, волосы не как волосы у женщин. Понятно, да? Неистовый разврат, блуд. Блуд как норма жизни. Будет, вот на такое состояние будет человек, что человек будет думать о блуде, а изменяйте все человечеством и думайте о деньгах. Зубы у него, как у львов. Вот, а при этом оно будет приводить к тому, что люди, охваченные этой саранчой, будут жестокими становиться, да? Пожирать друг друга. Да. А это действие саранчи, понимаете, которое начинает приближаться. И на ней были как брони железные, шум крыльев у нее, как стук от колесниц, когда множество коней бежит на войну. То есть. От нее начнется чудовищное побоище такое, да? Бой, да. Некоторые даже себе говорят, что эти саранча на боевые вертолеты похожи. По это описание. Но это, конечно, нельзя сказать, что это вертолеты. А это... Да, похоже, действительно. Вот, я не скажу, что это именно вертолеты, но вот образ похож. Хотя идет речь скорее о духовных сущностях, которые запугивают, которые начинают массовую бойню на земле. Да, вот это бойня, но при этом бойня, которая, заметьте, интересная особенность. Бойня, которая не приводит к гибели людей. Понимаете, представляете ужас, да? Вот то, что сейчас разрабатывает демон в умах людей. Знаете, вот это сейчас страшное направление военной промышленности. Да. Оружие, которое не уничтожает, не убивающее. Не обязательно психотропное. Психотропное, как бы было по первой попытке. Там были оружие, которое мучает, но не убивает. Понимаете? Нет. Мучает. Оружие мучащее. Жестче. Нет, буквально даже тело, которое мучает тело, но не дает умереть. Только пыточное. Да, да, да. Вот эти вещи. Вот это как раз-то, как вы думаете, какое существо вразумляет этих ученых? Вот эти саранча и вразумляют, понимаете? Вы понимаете, да? Не только дьявол может на такое жестокое, да, людей вразумлять, такой мерзости жестокой, так? Чтобы изобретать такие коварные, чудовищные, злодейские виды оружия. И при этом они всегда оправдывают себя, эти люди, так ведь? Эти ученые. Ну мы на благо Родины, да? Мучаем и пытаем людей. Издеваемся над людьми. Создаем пыточные камеры, агрегаты, да? Все для блага Отечества. Замечательное благо Отечества, да? Требующее пыток над людьми. Все для человека. Да. Лица у них, лица человеческие, как и сказано, да? Это КГБ, да? Много таких, к сожалению, не только КГБшников. И вот